Но тут раздался крик. «Подождите, не ешьте без нас!» И появился теленок. «Подождем, подождем!» Улыбнулся жираф. «А кого ты привел с собой?» «Слоненка! Его можно позвать?»